Византия эпохи императора Юстиниана. Цезарепапизм. В то время как Рим объединял под своим духовным началом Среднюю и Северную Европу, Византия стремилась к созданию града Божия на Востоке. Правители Византии видели себя наследниками римских императоров, а свое государство – огромной христианской империей по образцу римской. Это стремление, казалось, почти полностью осуществилось в царствовании императора Юстиниана, годы жизни с 483 по 565. Придя к власти в 527 году, этот император правил Вторым Римом до самой смерти. Человек чрезвычайно честолюбивый, умный и образованный, он остался в истории христианства властителем, в значительной мере повлиявшим на судьбу церкви. В первую очередь Юстиниан считал своей задачей усиление военной и политической мощи Византии. В ходе завоевательных походов он покорил вандалов, разбил остготов, варвары потеряли Северную Африку и значительную часть Испании. Ему удалось присоединить к Византии народы Балканского полуострова. Границы Византии стали приближаться к границам Римской империи. В своих эдиктах Юстиниан именовал себя императором франкским, алиманским и прочими титулами, подчеркивая свои претензии на господство в Европе. Юстиниан прекрасно понимал значение церковного единства для укрепления имперской мощи. Будучи только соправителем Византии, он решительно боролся с монофизитами, в связи с чем наладил связи с римским папой Иоанном, которого с почетом встретил в своей столице. В 544 году Юстиниан издал направленный против монофизитов эдикт «Три главы». Внес он вклад и в опровержение несторианства. По отношению к церкви Юстиниан формально соблюдал принцип симфонии, предполагавший равное и дружественное сосуществование церкви и государства. Однако по существу он достраивал то огромное здание имперского абсолютизма, необходимой частью которого должна была стать церковь. Христианство было важно для Юстиниана только как инструмент укрепления византийской государственности. Соответственно, император присвоил себе право свободно назначать и смещать епископов, устанавливать удобные для себя церковные законы. Иначе говоря, для Юстиниана роль церкви сводилась к обслуживанию государства, и такое явление в истории получило название цезарепапизма. Формальное закрепление принцип цезарепапизма получил в знаменитом законодательном кодексе, который охватывал все аспекты жизни империи и получил название Кодекса Юстиниана. Искренне считая, что христианство и христианское государство можно укреплять силой, Юстиниан не останавливался ни перед чем. Через два года после своего вступления на престол он приказывает закрыть университет в Афинах. Он запретил евреям читать Ветхий Завет на древнееврейском языке. В своих указах Юстиниан заявляет, что справедливо лишить земных благ того, кто неправильно поклоняется Богу. Именно Юстиниану принадлежат печально знаменитые слова о еретиках. С них достаточно и того, что они живут. Подобная религиозная политика Юстиниана, мало соответствуя христианскому духу, порой и в практических делах приводила к результатам, на которые не рассчитывал император. Так беспощадно борясь с еретиками, он и сам впоследствии был признан еретиком. Его эдикт «Три правила» был осужден Константинопольским собором 553 года. Юстиниан настроил против себя многих восточных клириков, склонявшихся к монофизитству, и папу на Западе. Именно это послужило в большой степени причиной разрыва Рима и Константинополя, который продлился до 610 года. Цезарепапизм, родившийся еще в период первых Вселенских соборов, все более завоевывал себе место в Византии. Он фактически парализовал духовную силу церкви и почти лишил ее подлинной социальной значимости. церковь целиком растворилась в земных делах, обслуживая потребности правителей государства. В результате вера в Бога, духовная жизнь стали существовать автономно, отгородившись монастырскими стенами. Искренне верующие христиане вместо освящения мира бежали от него, как когда-то это делали первые монахи-анахареты. Отрыв же веры от жизни еще более усугубил печальное состояние византийского общества. Византийские нравы. Византия претендовала на право преемника Римской империи и в определенном смысле добилась своего, но не только за счет завоевания огромной территории. Византийский монарх обладал неограниченным господством, подобно римскому императору. Он стоял выше законов. Жители империи представляли из себя рабов его величественности, а унизительные церемонии поклонения императору-христианину были скорее достойны языческих царей Египта, считавших себя сынами богов. Деспотическое правление некоторых императоров превращалось в настоящее торжество террора, все более деморализуя общество и способствуя падению нравов. Духовные запросы людей оскудевали. Жители Константинополя проводили дни в цирке, где они в азарте делились на партии, провоцирующие беспорядки и кровопролитие. На ипподромах зрители яростно вопили: «Богородица, дай нам победу!» Нанимались колдуны, чтобы напустить порчу на коней. В цирке выступали артисты-мимы, изображавшие самые непристойные сцены, и, не смущаясь, богохульствовали. В городе процветали притоны, кабаки, повальное пьянство, разврат. С непомерной роскошью императорской знати и высшего духовенства соседствовала ужасающая бедность. Любовь к труду и общность интересов как будто бы совершенно исчезли из народной жизни. Не раз во время уличных потасовок византийцы чуть ли не сжигали свою столицу. «Лентяи и пролетарии из народа», замечает византийский историк Лев Диакон, «имеют привычку во время смут обращаться к грабежу имуществ, поджогу домов и убийству сограждан. Жизнь же погрязшего в роскоши двора состояла из непрерывной цепи переворотов, шантажа, убийств, пыток». В течение длительного периода в церкви раздавались только редкие голоса против этих бесчинств, не находившие поддержки в обществе. Любопытно, что распущенность нравов странным образом уживалась с повсеместной демонстрацией благочестия. Население Византии благочестиво пело «Святые Божии» перед началом церковных представлений и проявляло удивительную склонность к богословствованию. Так, по словам историка Агапия, толпы бездельников на базаре и в пивных рассуждали о Боге и его сущности. По остроумному замечанию русского философа Владимира Соловьева, в Византии было больше богословов, чем христиан. Отказ церкви воздействовать на духовную жизнь общества привел к падению нравов византийцев. Над христианским миром, который хранил божественные заповеди, но не исполнял их, уже нависала неизбежная кара. В 614 году грозным предостережением стало символическое событие. Персы взяли штурмом Иерусалим и увезли крест Христов в качестве трофея в свою столицу. Но это было лишь предвестием более важных событий, потрясших Византию и весь христианский мир. Однако противоречивый характер христианства византийского образца принес не только отрицательные, но и положительные плоды. В стенах монастырей, где вынужденно сосредоточивалась вся подлинно духовная жизнь общества, созревали замечательные плоды восточного христианства.